Московский театр «Современник». А поутру они проснулись. Повесть для театра лауреата Ленинской премии Василия Шукшина. Сценическая редакция Московского театра «Современник». Действующие лица и исполнители. Очкарик Александр Кахун. Сантехник Григорий Острин. Сухонький Авангард Леонтьев. Нервный Владимир Суворов. Мрачный заслуженный артист РСФСР Геннадий Фролов. Тракторист Николай Реснянский. Урка Сергей Гармаш. Молчаливый Владимир Земляникин. Социолог Алексей Кутузов. Старшина Борис Сморчков. Тетя Нюра Наталья Каташова. Пилипенко Валерий Хлевинский. Профессор Рогволт Суховерко. Интересный мужчина Георгий Богодист. Интересная женщина Ирина Голицына. Сосед Руслан Ковалевский. Жена соседа Александра Медведева. Послесловие к спектаклю. Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии Михаил Ульянов. Режиссер спектакля Иосиф Рахильгаус. Руководитель постановки, народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Галина Волчек. На сцене полная темнота. Где? Есть тут кто-нибудь? Где я? На том свете. Чего орешь? А где? Где мы? На том свете, я ж тебе говорю. Зря пугать человека, не на том свете, а в морге пока. У меня вот и номеров на ноге где-то болтается, чуть. Интересно, какой я по счету. Где мы находимся, чего замаскарите? Не ори! А то я с дуру подумаю, что ты моя жена. Полезу целоваться. Она у меня всегда орёт с утра. Орёт, а и раз поцелуйчик. На, только не вопи. Ну и как? Помогает. Слава. Вот если б ты рот четвертной залепил, она б замолкла. Четвертной. Я четвертного с утра. Я за четвертной сам за него не хуже слона. Ты не лепи четвертные, пол. Где мы находимся, я вас спрашиваю? Зажигается свет, и стало видно, что это вытрезвитель. И лежат под простынями на кроватях 8 человек. Открывается железная дверь, и в комнату входит дежурный старшина. Кто кричит, кто кричал? Я. У меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, а где я нахожусь? Я что-то не могу понять, а что это такое? Санаторий «Светлые горы». Что за шуточки? Я вас серьезно спрашиваю. Ложись! Серьезно он спрашивает. Это тебя сейчас серьезно будут спрашивать. Простите, вы в каком звании? Я без очков плохо вижу, где-то потерял очки. Генерал-майор. Я вас не понимаю, вы всегда с утра острите. Чтоб тишина была. Товарищ старшина, у вас закурить? Старшина вышел и закрыл дверь на ключ. Опять по пятницам пойдут свидания и слезы горькие. Ложись, очкай, что ты волну поднял? Мы находимся в медвытрезвителе. Какого района, я правда не знаю. Кто знает, в каком мы районе? В районе? Я города не знаю. Слышь, ну, Кляш, ты мне действуешь на нервы, ну? Значит, Кляш, что действует на нервы? А значит, не мельтеши перед глазами. А то я гляжу на тебя, мне всякие покойники в башку лезут. Ну, что же я мог такого сделать? Почему меня не домой, а куда-то... Черт его знает, куда? Что это, все озверели, что ли? Вот ты понял, да? Убил человека, еще ходит, удивляется. Отик. Что? Что? Человек. Нет, шимпанзе. Что ты дурочку тут перед нами корчишь? Ты же не на следствии пока. Это потом перед следователем валяй Ваньку, а перед нами нечего. Это вляпают тебе. Напирай, что неумышленно. То как бы не того, как бы не этого. Да он же выпивший был. Чего ты намекаешь, что того не того? Человек был выпивший. Видишь, он даже не помнит, как попал сюда. Сейчас что выпивший, что не выпивший. Один хрен. Наоборот. Отягчающее мешок обстоятельства. За что ты человека под трамвай толкнул, а? Ну, что? Что? Какого человека? Какого человека? Это тебе лучше знать. Какого? Шли и спорили там про какие-то эти уравнения. Как раз ехал трамвай вот этот вот. Чех его под трамвай, того по валам. Жутко смотреть было. Народу сбежало, седой вот такой вот лежал. Головой вот так вот к тротуару упала, вторая половина под трамваем. И портфель вот так вот валяется. Ой, ты видел, что ли? Я видел. А почему я здесь? Да потому что я сзади шел. Стали собирать свидетелей, заортачился, нагрубил милиционеру. Из-за какого-то уравнения человек под трамвай. Что уж там уравнение-то? Сели на лавочку и решили. Совсем одичал. Убить запросто. А не убили я кого, а? А ты откуда будешь-то? На закладчике, тракторист. О, куда тебя занесло? Кто ж только его убил? Да не, он на тещи всыпал. Или соседа поджег. Да чего ты, теща у меня хорошая. Соседа поджег? Неужели, Мишки, чего, а? Я вообще грозился его свинье глаз выбить. Повадилась, зараза, в огород спасу. Нет, я говорю, ну надень же ты это. Ну, крестовин такой надевает свиняшкам на шею. Чтоб в дырки в городьбе не полезал. Говорю, надень же эту штуку. Ну, житья же нет от твоей свиньи. Он мне говорит, сам и надевай. Ну, тогда, говорю, я и глаз выбью. Она будет по кругу ходить, свой огород и придет. Ты точно рассчитал? Значит, она вышла из дома, направилась в твой огород. Ну, у ней же косинус. Сделает такой круг, так пойдет и придет к себе в огород. А сама будет думать, что она в твоем огороде. Да пусть, зараза, что хочет, то и думает. Меня не волнует. Главное, Мишка задумался. Неужели я все-таки вышиб ей глаз, а? Ну, особо ты не переживай. За глаз больше 7 суток не дадут. Или заставят стеклянные ставить. Очкарик подсаживается к курке. Послушай, не садись ко мне! Я тебя не знаю. Первый раз вижу, убийца. У тебя семья есть? А? Семья? Вы что? Вы что, разыгрываете меня, что ли? Ну что, что, что смотрите? Молодой еще. Хорошо, что молодой. Не такой старый выйдет. Да так-то на так, есть, конечно, не это, не того. Молодите того, как посмотришь. Ну, это какое примут решение. За какого-то уравнения, а? Да расстреляй, что тут гадать-то? Ученого шалкнул. Что? Кого толкнул в трамвай? Ученого? Откройте! Я хочу спросить, откройте, пожалуйста! Входит старшина. Я не помню, скажи, что я тебя сделал? Я не помню. Ложись! Скоро скажут, что сделал. Больше не стучать! Старшина уходит. Товарищи, вы что? Не мог я человека под трамвай. Вы что? А ты понял, да? Вот хуже нет от этих. Че теперь психовать, а? Ну, сделал, все. Нет, он будет окружающим кишки мотать на нервы, действовать пала. Ляши жди! Ученого толкнул или нет? Ну а как же, раз об уравнении шли, спорили. Иванов ни с кем не спорил, а взял и рассчитал. Как свинья будет ходить с одним глазом? И как точно рассчитал, надо так рассчитать. Вот Ванька, а? Вспомнил! Никакой свиньи не было. Как-то? Так, я выехал трактором на асфальт. Ну и чего? Не положено. Гляжу, догоняет на коляске. А у меня с собой бутылка была, я как раз домой ехал. В баню торопился. Поэтому на асфальт и выехал, чтобы угол срезать. Я ничего не понимаю, какой угол. Ну, если от Игренева гладика проселком идти 7 километров, ну. А если маленький асфальт прихватить? Так. Ну, думаю, все равно же они ее найдут. Вот пока они приближались, я ее все и осадил. Бутылку? Бутылку. Всю бутылку? Да, всю бутылку. С какой же скоростью они ехали на коляске? Проси лучше, с какой скоростью он пил. Что, насос, что ли? Да! Не верю. А далеко ты их увидел? Это километр примерно. Оглянулся, смотрю, догоняют. Можно успеть. Ну. Запросто. Бутылку! Надо только бутылку вот так вот раскрутить, вот и пошел. 7 секунд. В комнату вошла, ее впустил старшина, уборщица тетя Нюра с ведром и тряпкой. Ой! Эй! Всем лежать! Слышите? Всем лежать! Курева не просить! Магазин не провоцировать! Не положено! Здравствуйте, тетя Нюрочка! Чего ты с мазарапами в настроении? О, опять! Тута! Тута! Как в песне поется, девушки, где вы? Тут-то. А моей Марфуты нету тут-то. Да, Марфута. И я тут, Нюра. Не узнаешь? Опять жена привела. Что значит жена? Что я, телок, что ли, какой? Бессловесный, что она мне будет каждый раз на веревке сюда приводить. Ты скажешь, что ли? Меня привезли. О. И я тебе помогу. Привезли его, видал? Тетя Нюра достает сигареты. Первым подскочил сантехник. Макушка, чтоб запаху не было. И в порядке живой очереди. Спасибо, родненькая. Спасибо, дорогая. Я за тобой. Давай. Ой. Урка отнимает сигарету у сантехника. После меня будете. Ты это чего? А? А ну отдай, сейчас же слышишь? Отдай, сейчас тряпкой огрею. Ты что, здоровый? Если ты такой здоровый, иди в цирк и гири поднимай. Здесь безобразие не смей. Спокойно, тетя Нюр. Не поднимай волну. Отдай! Там будешь свои порядки наводить. Здесь пока рано. Понял? Ладно, будешь за ним, а я за тобой. Ой. Это чего это? Будешь как занял. Я за тобой. А за мной... Нет, бросил! У меня язва луковицы, 12 пёрстой кишки. Я хожу. За мной. А ты за Иваном. Сколько у тебя-то? Тётя, держи! Хватит, сколько! По одной всем и хватит! Что ж ты делаешь, а? Ну, что ты делаешь? Да пускай же дым повыше опять на вид поставит. Жалеешь вас туда? Давай. Как говоришь ты? Луковицы 12-перстные кишки? Да, ниша. Ниша? Ниша. Ниша. Ниша. Да, ниша. А я тут в поликлинике был. Читаю на дверях. Исследование моторной функции желудка. Совсем зарапортовали за мотор в желудке и среды. Давай кури, а не болтай. Легко думаешь лежать тут на тебя глядеть. Ты давай ноги подними. Ноги. Тетя Нюра, Анна, простите, как вас по отчеству? Анна Никитична. Анна Никитична, вы не слышали, кого вчера под трамвай толкнули? Ой! Где? Когда? Вчера вечером в районе Садовой. Там было какое-нибудь движение? Ой, там всегда движение. Где? Я говорю, народ сбегал. Брось, чудак, как сыграли тебе. Да. Лежит соловей, разбойник с кондитерской, развлекается. Ой. Кого ты можешь под трамвай толкнуть? Хорошо, самого не толкнули. А? Ну что, Чкаль, перетрухал? Ох, гнида! Сейчас подойду и дам пощечину. Сеньор Сухарь, дайте мне пощечину. Ну? Ну, умоляю, ну, вы ждали слова, слово надо держать. И то я обижусь и буду вас слишком долго метелить. Ну, мы же с вами джентльмены, правильно? Совершенно верно. Слово, да, совершенно верно. Слово надо держать. Я, к сожалению, плохо вижу, где ваше лицо. Мое лицо? Вот мое лицо. Вот эта вот окружность, моя личность. Такого нутру до ума промахнуться. Ну давай, я ж тебя разыграл, оскорбил как дуру, а ты же кандидат. Ну могу еще, как тебе, гнида? Ладно, ладно. Вонючка ученая. Достаточно, а ты мне всех очкариков. Еще одну гнидушка для завода, а? Нет, хватит. С другой стороны, чтобы я разорвал! Тут Мрачный подошел к ним и решительно оторвал урку от очкарика. Дальше будешь иметь дело со мной. Ох, как я буду метелить, мама родимая! Ох, как же я буду метелить! Слышь, а чего они не поделили-то, а? Ах, как я буду метелить! Благодарю вас. Если бы у меня были очки, я бы сам схватился с этим орангутангом. Вы знаете, я когда-то занимался боксом, но я без очков плохо вижу. Только бы дожить до светлых дней! Только бы дожить! Вот это любопытная штука. До определенного момента все отчетливо помню. А дальше полный провал. Ничего не помню. Что за странный механизм, память? Вот по идее, я же ничего не должен помнить. Да нет, ну так. Пока ты свою меру не взял, ты помнишь. Дальше взял меру, а в душе думаешь, мал, надо еще. Все, пошел перебор. Дальше рога, землю и память автоматически отключается. Ничего подобного. Как бывает, домой пришел, а как пришел, не помнишь. Ну чего? Ну что, по-твоему-то я не должен до дома дойти. А я дошел. Это значит, что тебя развезло уж дома. Да где дом-то, дом? Я ж утром-то вижу, какой я пришел. Да все зависит от нервной системы. У кого какая нервная система? Сколько ты можешь выпить? Смотря как выпить, я могу допустить. Да шибачки! Так, чтобы упасть и не подняться. Ну, значит так. Бутылку белой, бутылку чернил. Смотря каких. Агдан. А я с двух стаканов под стол лезу, потому что нервы. А я вот смотри сюда, несмотря, что у меня такая комплекция. Засосу полторы бутылки белой и не лёгуй. Ты! Я! Карлик! Стакло, блин. Да ладно, это... Мы... Да ну тебе, давай, все, ложись, ложись. Входит старшина. С ним молодой, стеснительный социолог. Однако курили. А куда курили-то? Курили. Где ж мы возьмем? Курили. Старшина с подозрением смотрит на тетю Нюру, которая моет пол. Тетя Нюра уходит. Вы говорите вот тут с товарищем? Только не врите, для статистики надо. Товарищи, я не корреспондент, не из газет. Я социолог. Но вот то, что я вас спрошу и что вы ответите, это никуда не пойдет, никаких фельетонов, это ну, никто писать не будет. Я объясню вам, в чем... В чем дело? Группа социологов, вот я в том числе, исследует, мы исследуем вопрос происхождения пьянства, грубо говоря, так сказать, причины и вот следствие. А для этого на один единственный вопрос, который вам задам, надо ответить, но сказать надо всю правду. Вопрос такой. Как вы здесь оказались? Но, товарищи, я еще раз повторяю, что дальше моего блокнота ваши ответы никуда не пойдут. Но в том смысле, что... Ну, повредить-то вам они же никак не смогут. Начнем, да? А вот вы, например. Пожалуйста, расскажите, как вы здесь оказались? Я погожу пока. То есть? Я малость подзабыл, я пока полежу, сосредоточусь. Что значит малость подзабыл? Что значит подзабыл? Простите, я боюсь, что так мы не поговорим, это надо иначе. Ну уж, попробуем сами. Это ученый разговор. Абсолютно ученый. Никакой... Старшина, пожав плечами, выходит. Просто расскажите. Ну, товарищи, я же не обманываю вас, правда, но зачем мне это нужно? Да, зачем вам это нужно? Вы наденете форму и спрашиваете. Да нет же, друзья, ну это действительно ученый. Вы что думаете, переодетый следователь? Нет, я знаю эти группы социологов. Его знаешь? Нет, его я не знаю, но я знаю, чем они занимаются. Занимаются изучением важнейших вопросов. В вытрезвителях. Ну и в вытрезвителях тоже. А где же ему еще расскажут, почему человек напился? Вот, правильно. Да. Какие причины? Да, причины. А если нет причин? А? Человек искать, если их нет, товарищ, причина не всегда есть, просто иногда... Да ладно! Лишь бы с портфелями бегать! Из ученых! Из себя изображать! Товарищ, а кто хотел бы рассказать? Может быть, вы, а? Пожалуйста. А ты вот у этого спроси. Вот у него. Что ж ты кровотягом пристал, а? Или что, интеллигенции нельзя, да? Снюхались? Очкарики. Почему же это нельзя? Извольте, я расскажу. Вдруг это ужасно глупо. Хотя я понимаю, это не пустой интерес, это нужно. Я готов. Делаем же ректоскопию. Чего? Ректоскопию. Ну, исследование. Несколько унизительное, но когда нужно лечить человека, то исследуется все. Так что ничего унизительного как раз и нет. А, это когда вставляют? Да, когда вставляют. Я приступаю к рассказу. Только сперва небольшая предыстория. Необходимо, чтобы потом понять некоторые нюансы. Есть девушка, женщина, которая, как я полагал, в скором времени станет моей женой. Мне нравилось бывать у нее уютно, свободно, умно. Она работает в исследовательском институте. Чего они все исследуют? Да погоди ты! Кое-что мне, правда, не нравилось в ее поведении. Например, нарочитая вялость, наигранный, как мне казалось, цинизм, равнодушие, усталость такая непонятно от чего. Я в глубине души думал, что она хочет мне понравиться, хочет выглядеть современной, интересной. Она и казалась интересной, чего греха таить. У меня образование техническое, я довольно узкий специалист, а там, знаете, приглушенный свет, музыка, вялые жесты, медленные слова. Ну, думаю, надо мне тоже как-то расслабиться, а то я дятлом каким-то кажусь. Ну и начал. Исходительно поясничать, как умел. В общем, совестно, но все же гримасничаю насчет... Искусство там, телевидение. На сцене квартира интересной женщины. Сидят интересная женщина и интересный мужчина, здоровенный бугай. Входит очкарик, несколько растерялся. Он не ожидал, что здесь будет кто-то еще. Я тебе говорила. Михаил Александрович, очень приятно. Кофе, коньяк? Вы что предпочитаете? Коньяк, пожалуй, а вы? Да, пожалуй. Кэт где? Там, внизу, в холодильнике. Окей. Бугай встал и пошел на кухню. В чем дело? Ты о чем? Кто я? Знакомый. Как знакомый? Близко. Не понимаю, а что значит близко? Эд, я нашел тут виски. Я, пожалуй, займусь виски. У тебя есть содовое? Да, там же, внизу. В чем дело? Кто это? Ну, я же тебе сказала, не старый знакомый. Ну, друг, если угодно, а что? Не понимаю, нас кажется... Ну, тебе что, было плохо со мной? Я считал... Что ты считал? Что ты единственный неповторимый? Значит, между нами все? Да нет, ну почему? Ты можешь приходить. По графику, что ли? Только не надо хамить, Мишель. Вам коньяк или, может быть, виски? Входит бугай с коньяком и еще какими-то бутылками. Мне бы водки. Есть в этом доме водка? Кэт? Нет. Нет? Тогда виски содовый. Ну как съездили? Интересно было? Да. Ты знаешь, вообще-то было не дурно, но только погода портила пейзаж. А кто был? Ну, Алька с Владиком, Радик и еще две, но ты их не знаешь. А Радик был один? Да, Радик был один. Как же так, Радик и вдруг один? Ну, ты же знаешь Радика, но настроение побыть одному, ну, ты знаешь, вообще-то не дурно было, но... Позвольте. Погода портила пейзаж. Он налил всем троим виски. Себе ей брызнул стекло на содовой, а я принципиально не стал разбавлять и выпил все, что было в стакане. Они продолжали беседовать. Что делали? Ну, ты же сама знаешь. Ну, а когда было пасмурно, то дулись преферанс. Да, ты знаешь, кто потом приехал? Кто? Сивый! Сивый? Ну? Мы смотрим, подкатывает мотор. Вылезает Сивый, весь в пылище, открывает багажник, достает ящик новоспецкой шампани, и корка ваша орет. А Сивый был один? Да, Сивый был один. А что, сдурел, что ли, один день? А вы что, знаете Сивого? Мерил такой, рыжеватый, с белом. Не надо хамить, Мишель. Еще что ли врежем? Ну, со знакомством. Фу, обожаю виски. Фу, у вас кем? Вы позволите? Не фонтан, а сигареточка. А у вас есть что-нибудь получше? Марлибер. Дома оставь. На электрооргане. Представляете, уже вышел из дома и хватит, думаю, где же мое Марлибер? И вспоминаю, что играл. нажал на электрооргане, ну и там, наверное, оставил. Думаю, у Кэт кто-нибудь будет. Обязательно я стрельну. Кстати, а у вас есть электроорган? Нет, но у меня есть балалайка. Фи, и вы на ней играете? Да, я на ней играю. А как на это смотрит Сивый? Сивый слушает и плачет. А Радик? И Радик плачет. И Радик тоже плачет? Что ж такое играть, что я все плачу? Не шей ты мне, матушка, красный сарафан. Так прекрасно, мило, что тут плакать. Хотя понимаю, кадры замуж выходят. Кстати, как у нас сейчас дела стоят насчет кадров? По-моему, неплохо. А что думает Сивый на этот счет? Сивый думает, что за такие... А призы Сивый берет? Берет. Хочешь, я тебе сейчас покажу парочку призов. А когда же он думает? Может быть, во время расистых испытаний каких-нибудь? Только не надо хамить. Ну а кто хамит? Мы же просто беседуем. Ну и что? Много было народу в Рио. Вы не совсем удачное время выбрали. Там сейчас дайте. Кстати, как себя чувствует Сивый в самолете? Не ржет от удовольствия? А то, знаете, как летел с Вороным, он как заржет. Вот сейчас ты Бугай вскакивает, хватает очкарика и тащит его к двери. На сцене вытрезвитель. Вот и вся моя история. Знаю, что глупее не бывает. Почему не бывает? Лучше скажи, почему Радик был один? Забыл спросить. Дальше что было? Как забрали? Вышел на улицу, а там отказал вестибулярный аппарат. Наверное. Не помню. Помню только, что странное у меня было чувство. И горько было, и гадко. И в то же время почувствовал облегчение. Все. Не надо сюда больше приходить. Скорее отсюда и не оглянуться. Так. А вот с вами-то все. А попрошу документы. Зачем? Сидим, ему тут рассказываем. Кто вы такой? Да, товарищ, я же вам говорю. Документы. Вы уж, пожалуйста, поверьте, если бы у меня не было такого права вас расспрашивать, ну, наверное, меня и не пустили бы сюда. Я что, аж выскочил, бдительный. Я сотрудник научно-исследовательского института, я могу показать. Да, зачем? Линя, я думаю, и сиди тут, расспрашивает. Я подумал, может, он это переодет исследователь. Да, товарищ, я не следователь. Да если следователь, то чего? Чего? Ты чего следователю другое, что ли, покажешь? А? Расскажешь. Чего мне показывать? Мне и показывать, и рассказывать нечего. Как нечего? Нечего ему, ишь ты. Нам нечего, тебе нечего, ишь ты. Вот, это рассказывал, ты хихикал тут, а теперь, видите, рассказывать нечего. Давай. Ведь Коля все. Вот, не волнуйся, какой Коля? Ты Коля у меня друг. Живет в Хабаровске, приезжал в командировку. Ну, погуляли малость, давно не виделись. Но... А у меня на производстве со спиртом связано. Потом, знаете, эти сибиряки-то, ну, скучают там, приезжайте давай фейерверки пускать. Кошмар! Я уж говорю ему, Коля, тормози, я не выдержу. А он только рукой машет. У меня сзади сердце чуяло. Чего-нибудь этот Коля выкинет. Ну, конечно, так и вышло. 2 метра ростом, глотка, как у медведя, и запах, как медведь. Если кто из вас бывал в тайге... Медведь весной, когда вылезает из берлоги, он же первым делом начинает выбивать пробку. Как? Ну, у него ж там спекло все за зиму. Вот он начинает колотиться об землю, орет, ломает все по дороге. Так и этот. Осердился что-то вчера в ресторане. Ну? Ну, ему вчера уезжать надо было. Билеты уже были на поезд. Ну, пришла пора ехать. И тут-то мы и наскочили с ним на мину. Ой, такое вышло недоразумение. Такое недоразумение, ну и люди тоже, знаете, вон кого еще изучать-то. Просто поголовные опросы строить. Такие, знаете, такие мимозы. Но главное, мы же это по-хорошему. Я уж мысленно допрашиваюсь, я Соколов. Может, что не так было? Нет, все проверил, все изучил до последнего слова. Все было на высшем уровне. Мы вошли в купе, там 4. Ну, все места заняты. Пассажиры показали свои билеты. Все правильно. Коля показал свой билет. А пассажир долго крутил билет перед носом, а потом вы с вашим билетом мы едете вчера, уважаемый. Коля начал так смеяться, что нечаянно сел женщине на колени. Тогда мужчина, ее муж, нажал какую-то кнопку возле двери. А Коля посидел маленько, встал и выкинул чемодан этого дотошного в окно. Вот вся история. Тут прибежал кондуктор с милиционером. Такое вот недоразумение. Ну, а где тут Коль-то? Не знаю. Его куда-то в другое место повезли. Не, ну он вообще неправильно сделал тоже. Он взял и выкинул этого гражданина тоже. С чемоданом вместе. В окно? Ну да, на перрон. А тот, по-моему, иностранец. О, ничего себе! Да, брат, худо дело. Да, да. Хорошо, чем как раз почту везли. Ну, эти мешки на тележках. Как на электрокар. Ого, он на них упал, да. А то что бы было, шабит, да. Что бы было? Это одно только может спасти. Ну что, что именно-то? Вот таких, как ты, одно только может спасти. Ну что? Вот есть вот этого с чемоданом, окажется какой-нибудь шпион. И если б его разоблачили... Жди, когда его разоблачат. Да. Пока его разоблачат... Ты послушай сперва, сперва послушай, потом паникуй. Вы так. Мол, показался нам подозрительным. Все, мол, вынюхивай, выглядывай. Чемодан у него какой-то. А у него фотоаппарата не было? Ну что ж, по-твоему, показал человек подозрительным, и давай его из окна выбрасывать. Сидите тогда! Им хочешь как лучше. Хочешь как лучше, они, а хоть сидеть, сидите. Так новый. Я не буду. Чему? Так не буду и все. Чему? Чему? Вот товарищи же рассказали. Да, пускай рассказывают товарищи, а я не буду. Странно. Странно, конечно, странно. Нарисуют вот такого вот. У меня дочь студентка. Хорошо ей смотреть на такого папашу. Ну, товарищ, ну я же вам говорю, что я ничего не спрашиваю. Ни имени, ни фамилии, ничего. Да. Просто, ну вот как случилось, что человек попал в отрезвитель? Нет, сказал, чего вы не хотите, все, я не понимаю. Все, просто. Сказал, нет. Пусть наука занимается своим делом. Они бегают по отрезвителям. Нашли тоже. Делать, что ли, больше нечего? Да почему вы так, а? Да потому что до сих пор на Луну не высадились, а по отрезвителям бегаете. На Луну надо лететь, вот что! Взяли моду, рисуют, высмеивают, на Луну кто полетит? Пушкин, чем рисованием заниматься, туда бы лучше летели, а то туда до вас не загонишь. А по отрезвителям бегать вы рады, без конца. Что тут бегаете? Что тут хорошего? Ничего тут хорошего нет? Хворают люди за свои деньги, а вы бегаете с вопросами, куда летите? Ой. Самому даже непонятно. У меня так понятно, да? А у меня понятно. Мне вам отвечать, я сам не знаю, что отвечать, сам ничего не понимаю. Ну как же это так-то? Вот так вот. Я вообще ювелир. Да ты вот дай мне кусок настоящего янтаря. Я лишний ты уберу, такую тебе заколку в галстук сделаю. Все будут на эту вот заколку с мушкой смотреть, а не на тебя. А он говорит, трепач, брахло. Кто он? Сосед мой. Закройщик. Не знаю, что вчера на меня накатило. Слушаю радио, смотрю телевизионную программу. И тут ко мне приехал брат военный вчера. Мы сели с братом, выключили радио, телевизор, сели и выпили с ним. Я говорю, выпили с ним мы, с братом военным. Ну и брат сразу лег спать военный. Лег, лежит и спит. Но мой брат военный спит. Все хорошо, и тут думаю, как назло наверху у этого, у закройщика, у этого. Верхней квартиры. Задвигались стульями. Заходили. Я не выдержал. На меня накатило, вспомнил все. Все его обидные слова, трепач, брахло, все его кляузы на меня. И пошел его арестовать. Подождите, а что это значит, арестовывать? Это натурально, арестовывать. Надел форму брата и пошел. Квартира соседа. Кто это? Может, телеграмма. Как? Жена соседа открывает дверь. В квартиру стремительно входит сухонький в форме капитана. Именем Уголовного кодекса средь! Послушайте, а что это такое? Встать! Честь! Как это? Мне надоели все ваши шорохи. Что у вас за возня каждую ночь? Послушай, ты же ювелир. Для вас я был ювелир. Поэтому терпел все ваши шорохи, все ваши кляузы на меня. Сколько заявлений вы на меня написали? Каких заявлений? Все ваши заявления попадали ко мне на стол. Я ходил с ними в одно место. И получал благодарность, что хорошо притворяюсь, ясно? Смиритесь! Вы что думаете? С вами в бурюльки играют! Куда собираться? Чего я такого сделал? Нам известно про всю вашу деятельность. Какую деятельность? Какую деятельность? Нам известно даже, чего вам неизвестно. Что там у вас? Я, кажется, подожду. Вы знаете армяна? Какого? На углу сидит. Здоровый такой, чистящий. А, знаю. Хорошо, будете подходить к нему каждое утро и спрашивать только тихо. У вас продается славянский шкаф из корейской березы. Армян будет нервничать, орать, не обращайте внимания. Если армян полезет драться, терпите, нам надо его расколоть, он много знал. Нет, я с этими делами не связываюсь. Что я не умею. Что значит не умею? Никто сперва не умеет. Научи. Я тоже не умею. Научи. Армян там тебе поможет. Попрошу документы. Ах, ты гад! Попрошу документы! Ну, простите, это устроили! Да я прошу, пошли ворота сюда! Я это устрою, гад! Вытрезвитель. Что ты говоришь, не помнишь? Все помнишь. Я не говорю, что я не помню. Я говорю, не понимаю, как это мне в голову пришло арестовывать идти. Сроду не думал. Ведь это же запугивание, шантаж. Не надо ваших этих разных слов. Угу. Слов этих ваших разных не надо. Шутка, а не шантаж. А юмореска. Это он в телевизоре насмотрелся. Да. У нас один тоже пришел на работу. Милый Сармян, он хорошо придумал. Вот если бы это затеи до конца довести, вот был бы спектакль. Армян показал бы ему славянский шкаф из карельских берез. Сядь, не надо было тебе орать на него, не сумел. Да еще выпивший. Все, не могу! Сейчас всех буду метелить за вранье! Хоть бы брали мало, как люди, а то врут, как эти шутки, юморески. До того культурные, вежливые, зубы ломят, шмагодявки. Шкуру спасать кинулись. Никакой гордости у людей. Ну ты закрой сифон. И под дувалу. Смелый, ну расскажи, как тут очутился. А что мне скрывать, напугал что ли, Пала? Да я тебе все без науки скажу. Выпил? Не хватило. Я вышел на улицу и попросил одной пьяной шляпы часы в долг. Вон он. Попросил часы в долг. А костюм ты в долг не попросил. Это есть твоя гордость, об этом сожалею. А это называется ограбил. Это называется... А не попросил. Ты мне чужой штуки в шею понял, слышишь? Я не сказал отдай. Я сказал гражданин, одолжи мне свои бока. Я не сказал отдай, ты понял, да? Простите, как вы сказали бока? Да, я сказал бока, некоторые бочат. А когда не золотые, значит рыжие. Очкарик встает и подходит к социологу. Простите, у вас какие очки? С какой диоптрии? Минус 4. Можно на минуту? Пожалуйста. Вот, неплохо. Очкарик надевает очки социолога, подходит к курке. Совершенно точно. Что? Встань. Шачкарик. Встать! Да что ж ты пришился в натуре! Очкарик влепляет урке пощечину. Урка бросается на него, но очкарик умело отклоняется и ударом в челюсть сваливает урку. Да что же вы делаете? Та пьяная шляпа, это был я. Я вспомнил слово «бока» и узнал вас. То, что вы отняли у меня часы, могу понять. Дарить такой рожей часы — это нелепо. За что вы меня еще и ударили? Ходит старшина, читает по бумажке. Да, Гришаков. Я? Ковалев. Ковалев. Я. Дежурному. Простыня. Товарищи! Извините, спасибо. Пожалуйста. Вы еще вернетесь? Не знаю. Всего доброго. Давай. Старшина, очкарик и урка выходят. Не очень здоровый, а двинул хорошо, правда. Челюсть красиво был удар. Уйди отсюда! Уйди! Товарищ, ну что вы, правда? А? Сейчас что же, всех что ли будут называть? Ну, я бы очень хотел, чтобы кто-нибудь еще. Ну, может быть, все-таки вы. Ну, что вы, а? Ну, пожалуйста. Разжите! Я могу рассказать о все подробно. Тогда, пожалуйста. Значит так, я сам сантехник, работаю в бойлерной, да, строю там, значит, через два джукса на третий выпадает ночь. Понимаете? Нет, пока. Ну и что ночью? Ну, домен огромный, сколько там людей, вот ночь. Все магазины закрыты. А он, к примеру, поругался с женой. Куда ему деваться с растревоженной душой? Ведь она ж болит. У вас зуб болит? Ну нет, я душой-то как раз могу понять. Я понимаю. О, куда ему с такой душой? Вы меня спрашиваете? Вас спрашиваю. Не знаю. А мне иду. Бойлер. Зачем? Вы с зубами куда бежите? А? В эту, в круглосуточную? Круглосуточную? А с душой куда? Да нет, я не понимаю, не уловлю как-то. Ко мне люди идут с душою, ко мне в бойлерную. Выпить. Не просто выпить, выпить что? Тут все сложнее. Ну, конечно, и выпить, но... Подождите. А вот как, положим, было вчера? Вы помните? Я все помню. Как это было? Ведущий. Бойлерная, тихо, ночь. У столика сидит сантехник. Входит крупный мужчина, Пилипенко. Здорово, Максимович. О, привет, Николай Семенович. Прошу. Душа. Брат, и душа, и тело, все вместе. У тебя есть что-нибудь? А как же? Коньячку или водочки? Давай коньяку. Понял. Хорошо тут у тебя. В напарники возьмешь? Чего ухмыляешься? Да насчет напарника. Тут, Семенович, оклад не тот. Да нет больше окладов. Конец окладом. Неужто разжал? Разжал. Поперли, Максим, все не разжал. Каша, ты че? Да ладно, наливай. Давай. Да нет, они дадут, конечно, какую-нибудь должностишку, но все это, знаешь, как... Слушай... Ты сколько здесь получаешь, а? Семенович, ты чего спрашиваешь? Ах, это все чушь. Давай. Давай. Они выпивают по большой рюмке. Вот одного не пойму. Ну, не справляюсь, да? Ну ты скажи, скажи прямо, я же пойму, зачем же предлог-то искать? Нет, Максимович, обязательно надо предлог найти. Ну и какой же они тебе предлог нашли? Да ну самый что ни на есть дурацкий, за злоупотребление служебной машиной. Жена, небось, по базарам ездил? Да сам, Максимович, сам. Сам? Ну, вызвал в воскресенье, проехал с 1,5 верст по посевной дороге. Ну, хоть пару раз свежего воздуха вздохнуть. Вот вздохнул. А шофер, значит, на тебя наябенничал? Ну да, расписал, писака. Если мне сосредоточиться надо, если мне в движении, ну, лучше думать, тогда как? Да я бы на любую электричку сосредоточить, сколько улезет. Да ну ладно, Максимович. Вот начальство тоже дурные какие-то бывает. Ну не чтоб скромность своей в нос людям тыкать. Вот он, глядите, большого человека, а со всеми маленькими здоров. А где-то остановись, спроси, как дела. Тебе его дела сто лет снились, я понимаю, но ты все равно спроси. Ну, да. Ты еще головой так покачай, так, ну, так, ну, так. А вы ведь... До вас ведь не допрыгнешь. Давай. Максимович, дорогой, сейчас головой-то кивать некуда. Вот попрут тебя с работы раньше времени, у тебя да будет ладно, время. Ладно, это все бабушка надвое сказала, да. Попрут. Давай, попрут. Давай. Давай, будь здоров. Не умеете. Ну не умеете вы начальство. Да, конечно, не умеем, все только вы умеете. Да! Ну вот сделай ты меня, ну, самой маленькой какой-нибудь шишкой. И ты поглядел бы, какой бы я стал вежливый, какой тебя? Культурный. Тебя, шишка? Да! Да ну, ну как, тебя. Товарищи? Как настроение? Да, смотри, мне не вешать нос, товарищи! Конечно, ну, ладно. Вперед, товарищи! Прекрати! За мной, друзья, товарищи! Уже развеселился! Я в такие шучки отпускал бы! А почему не пошутить с людьми, если тебе лучше и живется, а? Ну почему? Притом, зазевался, к примеру, там какой-нибудь Пилипенко Николай. Там, допустим, плохо работает сукин сын, там курит больше. Ну, ну. Ну и чего? Я его так вот сразу пальчиком в себя калякал на минуту. Как думаешь, Пилипенко, подойдем мы с такими работниками к коммунизму? Ты, Пилипенко, думаешь, что подойдем. А я, Пилипенко, думаю, что мы с такими работниками застрянем день по дороге. Ну, давай, голубчик, бросай курить за дело. Во как надо, Семенович, понимаешь? Спокойно, с улыбочкой. Захотел я подышать свежим воздухом. Я набрал чемодан. Коньячку и корки булочку. Сел на электричку, отъехал тех же полтора ста верст. Зашел в лес подальше. И сиди один в кустах. Да скучно это все, Максимыч, один в кустах. С коньячком не будет скучно. Да нет. Зато на тебя ни одна собака пальцем не покажет. Нет, Максимыч, вообще ты сейчас немножко, ну не то говоришь. Ну, не то говорю, ну. Слушай, у тебя кроме этого есть еще? А куда он подевался? А, ну ладно. Найдем. Понимаешь, Максимыч, ты, к сожалению, рассуждаешь в масштабах, я не знаю, ну, про рабы, не больше. А ты в каких масштабах? Да я-то малость пошире. Пошире? А сидим мы с тобой в одинаковых масштабах. Вот он наш масштаб. Ровно 25 грамм. Сам проверял в аптеке. Поехали. Семёныч, будь. Ну, нет. Так им просто не свалить Николая Пилипенко. Николай Пилипенко еще постоит. Правильно, Семенович, правильно. Хохлы крепкий народ, правильно. Ничего. Ну, воздухом дышать есть за 150 верст, ты меня извини, конечно. Это глупость и смерть. Ты ж больше бензина глотал за 300 верст, чем себе живот. Ничего, вы еще вспомните Николая Пилипенко, не раз вспомните. Вы еще придете к Николаю Пилипенко, но Николай Пилипенко к вам больше не пойдет. Да нет, я позову, почему не пойти? Да не все. Надо только за 150 верст дышать есть, а так... Все, не пойду, хватит, точка, все. А почему хватит, почему... Да вы что думаете, все шуточки, да? Ну какие шуточки, Семенович? Ну, Семенович, надо идти работать. Не ты... пойду. Я тебя попрошу. Не пойду, тебя... все. Все, Семёныч, я тебя попрошу. Не надо меня просить, не пойду, и все. Мы тебя заставим. Мы тебя заставим. Да стоп! Все... Еще один шлепает. Да он, с тросточкой. Кто такой? Это пан профессор, я его так зову. Сейчас здесь и выпьем с одной рубашкой. Он что, в самом деле профессор? Натуральный профессор из 7-го подъезда, мы частенько беседуем. Он это как там у них? По русскому языку профессор. А по языку профессор? Филолог. Слушай, убери это. Убери. Приветствую вас, Аркадий Михайлович. Слушай, я попозже зайду как-нибудь. Ну, все-таки, у тебя люди... Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, прошу, прошу, прошу, Аркадий Михайлович, прошу, прошу, прошу, у нас сегодня день открытых дверей. Прошу. Добрый вечер, уважаемый. Ну что, Максимыч, вот опять я к тебе пришел. Больше некуда. Вот штука-то, а? Некуда. Некуда. Опять допекла. Допекла, Максимыч. Знаешь, я иногда думаю, боже мой, сколько же энергии в этой женщине. А что она расходуется? Ты выпей, выпей, Аркадий Михайлович, полегчает. Да, ты налей, пожалуйста. Спасибо. Прошу. Благодарю. Ты представляешь, значит, позвонили ей днем из универмага. Так. Есть норковая шуба. 7500. Она звонит мне в университет. Ты выпей, выпей, Аркадий Михайлович, выпей. Давайте сейчас все выпьем. Коллегиально. Я все фужерчик накапаю, надеюсь, возражений нет. Семенович. Я не пью. Все нормально. Все путем. Ну, чё она опять отколола? Хочу сейчас знать. Звонит она мне в университет. Я не могу даже как вспоминать, что-то жар бросает. Или у тебя тут жарко? Тут вообще жарковато. Здесь, вот чё. Но ты, Аркадий Михайлович, не волнуйся. Спокойно, значит, звонит эта тёлка в универмаг. В университет, Максимыч! Так. Извини. Университет. Достань 1500. 6 у нее уже откуда-то есть. Ну, это уж легче. Так легче. Ну, где же я достану 1500? У кого? Она говорит, займи у кого-нибудь справку. Ну, у кого? Ёлки на мать, а, Семенович? Достань 1500. Ведь я могу сказать, достань, я не знаю, лунный камень. Ну... Ни у кого же из профессоров нет при себе таких денег. И не только у профессоров, между прочим. Ну, вы быть не может просто. А вот вообще, говорит, эта шуба стоит 9000. Это я еще вижу по знакомству из дома моделей достали. И потом, представь себе, значит, идет ученый совет. Да? Представляю. Ну что же мне, то шляпой по кругу, да? А главное, это вообще 9000, ты знаешь, я просто боялся домой ехать. Ну и, конечно, приехал. Истерика, слезы. Что делать, Максимыч? Аркадий Михайлович, ты меня прости. Но это тебе наказание. Но на кой тебе пожилому человеку надо было жениться на ней, а? На 30 лет моложе. Ну, умная ты голова, это нормально. 22 года. Тоже немало? Ну, немного. Да. Ну, ты, наверное, прав. Это мне наказание. Да. Одиночество боялся, Максимыч. Одиночество. Мало тебе старух. Ой, ну ты, Максимыч, и даешь насчет старух-то. Зачем она ему? Она ему обед сготовит. Подметет, в магазин сбегает, любая старушенция, в любой момент. В магазин сбегает, ты ерунду говоришь, Максимыч. А это для чего ему? Говорил, я хитаю. Да. Вот вы смеетесь, а мне ты должен сказать, что делать? Даже послать ее надо, что делать. Да, вот. Тебя послали. Ну ладно. Тебе как? Ну пошлет он, что ему от этого легче будет? А это что, жизнь? Смотри, как жизнь, это и есть жизнь. Жизнь. Труд всей жизни самому теперь кажется каким-то смешным, каким-то нелепым. А мне? Аркальника, прошу. Максимыч, по крупицам. Вот по крохам, по каплям собирал знания. Радовался и гордился. Открываю людям целебные родники родной речи. И вдруг... Ты понял, Семенович? Чек родную речь открывает! И... А это... И не могу больше, все! Поглотила какая-то норковая... Ведь, понимаешь, любую рукопись готов отдать за норковую шубу. Что так? Да, любую. Любую, но только никто так быстро не заплатит. А завтра уже эту шубу купит какой-нибудь спекулянт. Кстати, вы какой-то начальник. Я знаю, за вами каждое утро приезжает черная Волга. Вот вы мне скажите, ну почему же у нас до сих пор существует спекуляция, а? А почему у нас существуют университеты? Вот почему у нас существует бесплатное обучение, метро, кинотеатры, поехал. Вот тебя про спекулянтов спрашивают. А я, Максим, и спрашиваю про университеты. Почему это у нас они какой-то малюсенький недостаточки, видно, крупным планом? А другого вроде бы и вовсе нет, да? Есть. Но мне нужна норковая шуба. Слушайте, одолжите мне 1500 вы. Одолжите. Я летом отдам, у меня книга выходит, честное слово. Одолжите, я отдам. Вы знаете, профессор, если у меня даже были такие деньги, я вам все равно не дал. Ну почему? Да потому что ваша жена прекрасно одета, я видел. Какого ей черта надо? Фат! Она хочет норковую шубу. Да больше она у тебя ничего не хочет, Аркадий Михайлович. Дрын хорошая она не хочет. Погоди, Максимыч, погоди. Потом, что вы сейчас сказали, профессор? Вот вы сейчас сказали, любую рукопись за норковую шубу. Любую. Только чтобы наличными и завтра до 11 часов утра. Ой, да миг, я помню. Я деньги продам. О, у меня уникальная библиотека. Я душу. Да вы с ума сошли, разве так было? Я душу, да я душу, я вас проводите. Я сейчас попрошу тихо. А, это я. Я попрошу сейчас тихо, Я тихо попрошу сейчас. Я сейчас попрошу тихо. Вы тут все, конечно, умные, я дурак. Я не учился 27 лет. Кто тебе сказал, что ты дурак? Я лапоть. Это я лапоть. Вы что, сдурели, что ли? В каком смысле лапоть? В смысле происхождения? Да хотя бы. Да я сам лапоть! Да нет, вы не лапти, вы хромовые сапоги. А я лапоть! Я лапоть! Но я умею останавливать истерики. Я сейчас специалист по трубам и по истерике. Прекрасно, вот пойди к Лейдестрове. А мы, товарищи, посмотрим, что ты предлагаешь. Аркадий Михайлович, прошу. Напиши мне некоторые культурные слова. Зачем они тебе, Максимович? Я с их начну. Чтоб она сразу дверь не закрыла. Как ее зовут? Катрика. Так, Семенович, прошу письменно тебе на листе крупную букву. А ты говоришь? Наденька. Прошу. Вот это очень интересно. Значит, интересно. Наденька. Интересно, честное слово. Да, как все фамильярно, так да, нельзя. Как культурно, культурно как-то. Надежда Сергеевна. Так. Вот. Наденька, заклинаю тебя небом. А при чем тут небо? Нет, вы пишите, пишите, пишите, это ее стиль. Пиши. Ну и стиль. Сидите ровно только, а? Неужели какая-то норковая шуба? Сивая норковая? Максимыч, так нельзя. Мы пишем письмо к женщине. Нельзя. Пишите. Неужели какая-то норковая шуба? Без шивы. Дальше. Способна заменить тебе чудо простого человеческого интеллектуального 2L общения. О, вот это давай. Что вы? Дорогие товарищи, я предлагаю так. Да. Надежда Сергеевна, мы пока еще не можем все ходить в норковые шубки. Но неужели вы не видите других-то достижений? Неужели вы не видите, как наша страна из-за этого страна наша! Да при чем здесь наша страна? Это ей одной нужна норковая шуба. Мне эта шуба не нужна. И мне не нужна, у меня дуб есть. Вы что, намекаете на то, что она мне нужна, да? Вытрезвитель. А чем же закончилась эта история? Мы составили бумагу. Там были хорошие слова. И я пошел. Я честно прочитал и через дверь все, что там было написано. Так. Она вызвала милиционера. Я продолжаю говорить, думаю, она меня слушает. А милиционеру сзади. А чего же она вызвала-то милиционера? Ты же говоришь, там были хорошие слова. Я от себя стал добавлять. Мне жалко этого старичка. Видя нашего загодя в гроб загонит со своими шубками. Ну, добавил масло от себя. Оскорблять-то? Ну, как? Ну, говорил ей. Наверное, оскорблял малость. Малость. Это ты стоял, добавлял, пока не от отделения до дома ехали. А тут недалеко. Входит старшина. Старшина и нервный выходят. А может быть, вы расскажете? А времени осталось совсем мало. Видите, сейчас уже всех вызывают, а вы даже слова не сказали. Да и не надо. Я и плохо помню. С утра вообще ничего не помню. Ну что, ну, конечно, что-то было. Не просто так было. Вот где вот... А, в этом, ну, было в магазине. В магазине с этим вот, с мясником. Ну, он нагло прям вот обвешивает всех покупателей. Видно же невооруженным глазом. А все молчат. Молчат, стоят. Я ему об этом сказал. Ну, это лоб. Ну и лоб, это будка, лоботряс, жулик. Извините, как было дело? Эй, не помню, кошмар. Ну почему вы напились-то? Часто это у вас? Напился-то я... Напился я с отчаяния! Душа разболелась. Когда этот лоб... выставил меня из магазина. Вот тут-то мне показалось, ну все, братцы, все, конец. Конец света. Теперь я буду теперь притворяться, что я живу, чувствую, работаю. Он ударил вас? Да нет, он выставил так из магазина, закрыл... дверь. Я думал, он будет драться, приготовился драться. Поэтому так я покорно-то и шел из магазина. Это ж катастрофа, братцы, катастрофа. В чем катастрофа? Уточните. Ну, в том, что этот меня выставил из магазина, что ли? Не в этом дело. Неужели сами-то не понимаете, что... В магазине орудует жулик, скотина. Ну, что об этом говорить-то? Я не хочу я говорить об этом, противно как. А я бы все-таки хотел, чтобы кто-нибудь еще, только коротко, может быть, все-таки вы, а? Расскажите. Да нет, мне нечего рассказывать. Напился и все. Да ну что ж, так что ли вот? Без всякой причины. Без всякой причины. Да какая же должна была быть причина? Да никакой причины. Взял две бутылки и выпил. И все? Все. Пошел за третьей. Там дружинники посадили в машину и повезли. Да мне здесь нравится. Никто не страдает. Вы, наверное, шумели там? Ну что, я дурак, что ли? Никакого шума. Сел в машину и поехал. И часто вы так? Раз в месяц нарежусь обязательно. Да почему? Ну что, тоска, что ли, какая? Да никакой тоски. Нарежусь и вся. Я не понимаю. Я сам не понимаю. И не хочу понимать. А может, ты фронт вспомнил, боевых товарищей? Никаких товарищей я вообще не люблю войну вспоминать. Что вы читали до этого момента или смотрели по телевизору? До какого момента? Как вам в магазин пойти? Да ничего не смотрел. Я люблю в мире животных смотреть. Но она штука вечером бывает. А кто вы по профессии? Крановщик. А может тебе грустно с высоты на людей смотреть? Слушай, пошел ты! Да ну! С высоты... По-твоему, все наши летчики-то давно бы уж с круга спились. Ну там-то высота, вон какая. Входит старшина. Так, давайте все собирайтесь. Сейчас небольшие формальности, поедем в суд. Вы всех спросили? Нет, у меня один остался. А у меня тоже никакой причины не было. Что значит никакой причины? Без причины тебя сюда не привезут. Я сразу окосил и все. Никакой тоски, никакой грусти. Ничего, мы заведем новую графу. Выпивка без видимой. Ничего. Простите, а можно разглянуть? Пожалуйста, товарищ ученый. Спасибо, товарищ старшина. Старшина передает социологу какие-то бумаги. Николай Васильевич. Смотрите, а вы здесь-то уже четвертый раз. Каждый раз попадаете сюда в воскресенье. А что же вы делаете по воскресенье? Ничего. Беру два пузыря и сижу с ними. Ну, книгу почитать можно. Я не знаю, конечно, там, ну, в кино сходить, в театр. Не тянет. А вы тянете? Не тянул, я бы их не брал. Да неужели же вам, например, не хочется, что ли? Вот, ну, театр посетить, там музей какой-нибудь. Чего я там не видел? А вы когда-нибудь были в театре? Нет. Так попробуйте. Ну, Николай Васильевич, вы же не пробовали. Попробуйте, может быть, вам это и понравится. Нет, это все как... Не пойду я в театр. Почему? Нечего в нем делать. Да хорошо, ну подождите, а телевизор? И гляжу в мире животных. И все. Ну это же катастрофа, братцы! Это катастрофа, поймите вы! Вы о чем, я могу вам помочь? Чем? Чем можете мне помочь? Душу унять можете? Вы успокойтесь, а то... Ну вот я говорил, вчера я был в этом магазине. И этот лоб... Нагло всех обвешивает, но все ж молчат. И я ему об этом сказал. И что он продает? Что ему остается делать? Начал хамить. Хамить-то да в нем, не в нем же дело. Неужели не понимаете, что ли? Не в нем совсем дело. Там же ведь люди были, люди. Так что такие, ну, стал собираться в очередь уже. Ну, и раздаваться голоса стали. Отпускайте, отпускайте. Нет времени! Ну его, это меня, зайчи, ну его! Да ладно, господи! Ну ты и тогда вот из этой очереди, из целой огромной очереди, выскакивает этот пожилой такой мужик в плаще и говорит вот этому, говорит, жулику-то и говорит, товарищ, говорит, товарищ, работайте спокойно, не отвлекайтесь. Ну, очередь, стена, ну, стену из-за нее не пройдешь. Ну, я и ждал его на улице. Продавца? Да нет, это вот пожилого мужика в плаще. Я когда выходил, еще услышал вслед, то он мне крикнул. Водку начинает продавать с 11. Рано пришел. Да не за водкой пришел. Я вообще не пью. За другим я пришел, того нет ни черта. Решил спросить, с какой стати он выскочил заступаться за этого жулика. Что же за такая манера? Хорошо, вышел тот. Выходь, я ему говорю, слушайте, товарищ, давайте поговорим, ну давайте на чистоту поговорим. Вот мне интересно, с какой стати вы выскочили заступаться за этого продавца? Давайте поговорим на чистоту. Он говорит, да, поговорим. Поговорим в другом месте. Иди проспись, а то сейчас позову милицию. Ну что, я дурак, что ли? И не стал дожидаться милиции. Я и пошел домой. Включаю телевизор, а из башки все не выходит. Ну не выходит вот этот вот пожилой мужик в плаще. Ну как же так? Как, вот видно, долгую жизнь прожил мужик. А может он так вот живет и не догадывается? И не догадывается, может быть, что вот так вот угодничать, да подхалимничать никому не надо, братцы. Это же вредно, это подлая манера. Вот подлая, угодить во что бы то ни стало, сначала хамовитому продавцу, а потом это, чиновнику. Ну даже просто же жулику, братцы, мы сами расплодили этих жуликов. Сами. Нам их никто нарочно не завез. На парашютах же их нам никто не забросил. Свои же живут среди нас, за наш счет неплохо живут. Вот она душа-то и болит. Ну куда вот теперь с душой-то, а? Теперь все. Собирайтесь, поедем в суд. Так случилось, что я знал о работе Иосифа Макаровича на этой пьесе. Я ему позвонил, и он по телефону как-то был сдержанно закрыт, и он таким часто бывал, когда он не знал, что ответить или не хотел разговаривать. Но в данном случае, думаю, что он не знал, как точнее ответить на то, что его мучило. Сказал он мне приблизительно следующее. Пьесу, говорит он, я закончил. В общем. Но я не знаю, чем ее кончить, каков ее финал. Страшноватая тема оказалась, не такая веселая и не такая смешная, как мне казалось поначалу. Знаю, что пьянство, водка, беда великая, беда великая. А вот почему ее так оглушительно пьют и что с этим делать, не знаю, сказал он. Художнически не знаю. Какой финал есть этот пьес? Не знаю. Придумывать не хочу, а выводы пока найти тоже не могу. Но возможно придумаю, возможно. Потерпи, делай хорошо. Но, к сожалению, нашему величайшему он не дописал финал. Каков он был бы, чем он закончил эту театральную повесть или пьесу. Приходится сейчас только гадать.